Культура почитания света. Культура есть почитание света. Культура есть любовь к человеку. Культура есть благоухание, сочетание жизни и красоты. Культура есть синтез возвышенных и утонченных достижений. Культура есть оружие света. Культура есть спасение. Культура есть двигатель. Культура есть сердце. Если соберем все определения культуры, мы найдем синтез действительного блага, очаг просвещения и созидательной красоты. Осуждение, умаление, загрязнение, уныние, разложение – все порождения невежества неприличны культуре. Ее великое древо питается неограниченным познаванием, просвещенным трудом, неустанным творчеством и подвигом благородным. Камни великих цивилизаций укрепляют твердыню культуры, но на башне культуры сияет алмаз адамант любящего, познающего, бесстрашного сердца. Любовь открывает эти врата прекрасные. Как всякий настоящий ключ, и любовь эта должна быть подлинная, самоотверженная, отважная, горячая. Там, где истоки культуры, там источники горячи, и бьют они из самых недр. Где зародилась культура, там ее уже нельзя умертвить. Можно убить цивилизацию, но культура, как истинная духовная ценность, бессмертна. Поэтому и радостна пашня культуры. Радостна даже в самых крайних трудах. Радостна даже в напряженных битвах с самым темным невежеством. Зажженное сердце не ограничено в великой беспредельности. Праздник труда и созидания. Звать на праздник этот значит лишь напомнить о нескончаемом труде и о радости ответственности, как о достоинстве человеческом. Труд работника культуры подобен работе врача. Ни одну болезнь знает истинный врач, не только врач спасает от уже случившегося, но он мудро предусматривает на будущее. Не только изгоняет болезнь врач, но он работает над оздоровлением всей жизни. Сходит врач во все подвалы темнейшие, чтобы помочь осветить и отеплить их. Не забывает врач о всех улучшениях, украшениях жизни, чтобы порадовать дух паникающий. Знает врач не только старые эпидемии, но готов распознать и симптомы новых несчастий, вызванных гниением устоев. Имеет здоровое слово врач и к ребенку, и к старцу, для каждого готов его совет одобряющий. Не прекратит врач познавания свои, иначе он не ответит действительности. Не утеряет врач терпение и терпимость, ибо ограниченность чувств оттолкнет от него болящих. Не устрашится врач видом язв человеческих, ибо он мыслит лишь об исцелении. Собирает врач всяческие травы и камни целебные, знает он об изыскании их благого применения, не утомится врач поспешить на помощь к больному во все часы дня и ночи. Работнику культуры присущи те же качества. Так же точно готов он на помощь, во благо, в любой час дня и ночи. Подобно сокольскому зову, работник культуры доброжелательно отвечает: всегда готов. Он открыт сердцем ко всему, где опыт и знания его могут быть полезны. Помогая, и сам он вечно учится, ибо в даянии мы получаем. Он не устрашается, ибо знает, что страх открывает врата тьмы. Работник культуры всегда молод, ибо не дряхлеет сердце его. Он подвижен, ибо в движении сила. Он зорок на постоянном дозоре во благо, в познание, в красоту. Знает он, что есть сотрудничество. Нитями сердечными объединены работники культуры. Горы и океаны не препятствия для этих сердец вожженных. И не мечтатели они, но строители и пахари улыбающееся. Посылая привет о культуре, нельзя послать его без улыбки, без зова дружбы. Так и сойдемся, так и соберемся и потрудимся во благо, во знание, в красоту. И сделаем это неотложно, не упустив ни дня, ни часа для строительства доброго.